Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну, раз мы собирались послушать танго, значит, сегодня будем слушать танго. Почти бесконечным, непривычно длинным для нашей программы получился разговор о стойкости. Но что же делать? Слово забыто, а чувство в стремительно меняющемся мире какое-то необыкновенно важное. Мы с вами успели в предыдущих программах поговорить, ну, наверное, о том главном, что бывает характеристикой, симптомом. Я же врач, в конце концов. Нестойкости. Мы поговорили о тревоге, мы поговорили о гневе. Но так, поскольку это ужасно важные чувства для нас сегодня, то мы не успели поговорить о самом главном, о том же, что все-таки в человеческой душе порождает стойкость. Можем ли мы как-то, ну, попробовать описать словами, поделиться друг с другом вот этими ощущениями, ощущениями стойкости человеческой перед лицом бед, неприятностей, преступлений, в общем, всего того, что, чего в нашей жизни хватает. И хотя трудно поднимать эту тему, но все-таки должны же мы научиться чувствовать, как нам обрести стойкость. И вот об этом в сегодняшней программе по постоянному телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон программы «Серебряные нити» и, как вы знаете, всего Радио России. По телефону 495-956-1514 мы ждем советов о том, что принесло стойкость лично вам. Кстати говоря, танго — это, конечно, любовь. И любовь тоже требует стойкости, какой-то такой внутренней устойчивости перед целым огромным кругом опасностей, которые любви грозят. Да, перед изменами, ревностью, подозрениями, перед недостаточным количеством времени, потраченного друг на друга, слишком большим количеством времени, потраченного друг на друга. Ведь стойкость в отношениях — это тоже что-то, чего нам мучительно не хватает. Что определяет устойчивость наших привязанностей в том числе? Ведь если есть слово «забытая стойкость», которое лежит в глубине всего этого, значит, ну, должны существовать какие-то ключи, которые позволят нам понять, о чем мы все-таки говорим. Вот такая последний раз непростая тема у нас в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Кроме того, мы всегда работаем вместе с нашим сайтом в сети интернет по адресу www.serebnity.ru. Находится этот сайт. «Серебнити» пишутся в одно слово, начиная с «С» как «доллар», латинскими буквами. Вы входите на главную страницу сайта, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, там разберетесь. На первой странице висит мини-чат, в котором можно оперативно оставлять сообщения во время эфира. 495-956-1514 и сайт www.serebnity.ru. Тема: как же все-таки, что нужно человеку для того, чтобы быть стойким перед трудностями? Хотя бы научиться не гневаться, если опираться на материалы предыдущей передачи. Музыка, традиционная музыка, как говорилось, опять же, в нашей предыдущей программе, конечно же, всегда помогала обрести стойкость. И, в общем, танго для вовсе небогатого Буэнос-Айреса и всей Аргентины всегда было именно такой музыки, поскольку это танец скорее разлуки, чем встречи, и скорее умение сдерживать себя тогда, когда ты никак не можешь получить то, к чему стремишься. Поэтому сегодня у нас звучат аргентинские песни устойчивости. Классика танго-баллады. Один из самых великих исполнителей танго-баллады Роберто Гуинеш. No le gusta, che. Siento mucho peor pa' usted. Ya lo batió Don Capo Amor. Todo según el cristal. Tango nuestro como el laurel. Que supiéramos que conseguí. Pucha, qué bien, qué lindo es. Esto que aquí siento yo. Viva el tango, viva el tango. Mezcla brava de pasión y pensamiento. Viva el tango que se toca con pudor de carcajada en una tierra. Viva el tango que es un fresco de Madonna, Casanovas y Cornelio. Comedia humana, que a lo malo y a lo bueno, que a lo lindo y a lo feo, lo escarachó del natural. Jefe, que va la eternidad al frasear de un tanguito sensual. Música clásica de hoy con la media luz ritual y la silla del bar dadas buenas en dos por cuatro beber lerdamente y salir fatigando veredas dos que al desaparecer por el amanecer hacen tango de amor. El gotán que no le gusta, che, que llorón y es de ayer y que hay que saber si el que penó no es el que ríe después. Ni un gotán supo el sabio que de tanto saber murió. Y pa'l cajón fue sin saber que su mujer no lo amó. Viva el tango, viva el tango, con su ritmo de trompada contra el viento. Viva el tango que se baila con el sexo en un poético suspenso. Viva el tango que compinche. Серебряные нити. Собственно говоря, сегодня у нас на автоответчике раздался один короткий звонок, который мне показался очень важным для нашей передачи. Добрый вечер. Наталья, город Москва. Хочу поделиться своим опытом. Раньше, когда я занимался разными делами, у меня было такое ощущение, что я как бы примеряю маски. То есть это не затрагивало чего-то глубокого во мне. А сейчас уже в довольно зрелом возрасте я вспомнила свое детское увлечение, рисование, и поняла, что это мое призвание. Могу сказать, что я стала гораздо более устойчивой и уверенной по жизни. Даже где-то самоуверенной. Спасибо, до свидания. Ну вот существует такая зыбкая грань между уверенностью и самоуверенностью. И тоже в ней очень сложно разобраться. Однако мы как бы по кругу возвращаемся к нашему относительно недавнему разговору о творчестве. Поскольку получается примерно следующее. Наташа говорит, в рисовании в своем детском увлечении я вдруг обрела призвание. Просто я думаю, что на месте рисования, ну, в общем, совершенно не обязательно стоит художественное творчество или музыкальное творчество. Вот эта самая уверенность, которую обрела Наташа, она ведь заключается в одном чувстве. Очень странно. Может быть, многие слушатели скажут мне, что это одно и то же. И будут правы. Вообще уверенность может опираться только на некоторое внутреннее чувство того, что ты делаешь то, что должен делать. Что ты не можешь не делать того, что ты делаешь. И это ощущение порождает уверенность. Потому что ничего другого уверенность и в традиционном русском значении этого слова, да, уверенность, упертость на веру, может быть только одно понимание этого слова. Это значит, что я на своем месте. Я живу так, как должен жить. Я делаю то, что я должен делать. И до тех пор, пока это чувство не возникает в человеке, можно его назвать стойкостью. Во всяком случае, Сенека, которую я вспоминал в предыдущей передаче, именно это чувство стойкостью и называл. Он, правда, называл ее судьбой. Римляне и греки немножко по-другому относились к этому слову. Мы тоже часто называем это судьбой. Мы так и говорим. Это моя судьба. Очень часто эти слова «это моя судьба» относятся к близкому человеку, к жене или к мужу. И здесь тоже стойкость отношений. Когда, вот как в танго, никакие драмы, беды, деньги не могут нас друг от друга окончательно оторвать. На самом деле мы тоже опираемся на то же чувство. Это мой человек, говорим мы. Это моя судьба. Это единственное, это чувство, единственное внутреннее чувство опоры, которое, например, позволяет прощать друг другу бесконечное количество всяких мелочей. Проблема в том, что если этого чувства внутренней опоры, вот этого ощущения «я на месте», это дело, которого я не могу не делать, это то, что я должен делать, никакой уверенности быть не может. Не бывает никакого оптимизма, позитивного мышления, поскольку все это некоторые, на мой взгляд, абсолютно искусственные конструкции. В строгом смысле этого слова они ведут не к уверенности в себе, а к самолюбованию, то есть к этакой странной форме нарциссизма. То есть любоваться собой под внушением других или по механизму самовнушения я могу. Но как только я непрерывно перестану себе толдычить какую-нибудь фразу типа того, что я хороший, я красивый, я самый умный, чувство неуверенности неминуемо вернется, потому что это маска, да, вот если пользоваться словами Наташи. Здравствуйте, Петр Анатольевич. Доброй ночи. Доброй ночи. Слушаем вас. Александр Иванович, вы несколько передач назад, помните, говорили о том, что очень хорошо знать такое слово эзотеризм. Помните? Ну, да. Петр Анатольевич, я хочу продлить вашу мысль о том, что стойкость и это слово очень связаны между собой. В чем это заключается? На протяжении своей жизни, а точнее 20 лет с лишним службы в российской армии, я понял, а сейчас все больше убеждаюсь, когда уже нахожусь на пенсии, что мир будет спасен только тогда, когда человечество поймет, что красота, любовь, чистота и стремление к совершенству, то есть Богу, спасут нашу землю. Спасибо большое, Петр Анатольевич. Я бы вот хотел, как бы сказать, есть у меня ощущение давнее и, возможно, неверное, что армия российская как-то стала терять самое главное чувство, которое входит в понятие стойкости. Вот это самое чувство долга или воинской чести. Слава Богу, это всегда и не совсем так. Наша постоянная радиослушательница Ирина напомнила о совсем недавнем подвиге или примере стойкости. Здравствуйте. Я думаю, что говоря о стойкости, нельзя не вспомнить о подвиге. 28 марта, спасая солдат, погиб майор Сергей Солнечников. Нештатная ситуация во время штатных учений. Граната с выдернутой чекой оказалась внутри окопа, где находились солдаты и их командиры. 4 секунды, чтобы принять решение. Что можно почувствовать в эти 4 секунды? Растерянность, оцепенение, ужас перед неотвратимостью смерти. Что можно подумать в эти 4 секунды? Я не знаю. Что можно сделать в эти 4 секунды? Оттолкнуть солдата и закрыть гранату своим телом. Погибших могло быть больше. Раненых еще больше. Погиб один, майор Солнечников. Одна жизнь, как выкуп за жизнь многих. В миг, когда смерть не мысли или чувства, а реальность. Подвиг мужества, результат стойкости духа. На форуме кто-то стойкими называл террористов, рушащих вместе со своей жизнью и жизнью других. Только вот террористические преступления ведь обдумываются, планируются заранее. И в их основе фиксированные идеи. И фиксированное чувство ненависти, как результат внутренней неуверенности. Очень нестойкое состояние, уповающее на смерть. Смерть забирает себе нестойкое, неустойчивое, а все стойкое остается жизнь. Подвиг солнечного майора, оставленная на земле жизнь и сохраненная вечность душа человека. Я очень хотел бы присоединиться к словам Ирины и сказать спасибо Сергею Солнечникову, который, согласно моим убеждениям, наверное, уже может нас слышать. Я хочу сказать спасибо его родным и близким. Вдруг кто-нибудь слышит нас в эфире. Поскольку, несмотря на то, что это смерть человеческая, вот такие простые поступки, вот эти 4 секунды нам сейчас всей стране нужны, наверное, больше, чем что-либо другое. Поскольку за эти 4 секунды может подействовать только чувство долга, воинская честь. Четкое ощущение того, что ты знаешь, что ты должен делать. Конечно, спасать других. И все разговоры о христианстве не стоят одного этого поступка. И все разговоры о вере тоже. И можно называть ее любыми словами. Религиозной верой. Чувством долга, чувством воинской чести. Ну, как вам сказать? Если этого нет, то и армии нет. И защиты Родины нет. И Родины, в общем-то, нет. Потому что все это появляется из ощущения того, что вот это мое, это мои солдаты, это мои дети. Помните, как у Суворова? Я их защищаю. Это просто и естественно. Но это либо есть в душе, либо этого в душе нет. И это то же самое, что творчество. Не удивляйтесь, пожалуйста. Просто это тоже относится к категории «я не могу этого не делать». Неважно. Это необыкновенно глубокая категория, потому что в ней основа человеческой души. Никакой стойкости. Вот сейчас будет музыкальная пауза, мы можем подумать за нее еще, за это время еще. Но никакой стойкости без этого чувства быть не может, потому что во всех остальных случаях, если ты не ощущаешь своего долга, призвания, зова, слышите, что звучит в этом слове? Ты находишься в постоянной эмоциональной болтанке, поскольку ты находишься под постоянным внушением других. Ты пытаешься присвоить себе какие-то чужие модели поведения, примеряешь их как маски. И все они до конца тебя не устраивают, потому что в чужой маске ты все время никак не оказываешься на своем месте. А вот когда мы слушаем, ну, например, традиционную музыку, или говорим о чем-то действительно большом, таком, как подвиг майора Солнечникова, от чего замирает дыхание, мы вдруг понимаем, мы вот-вот приблизились, подошли, прикоснулись к настоящей уверенности. Вся беда в том, может быть, что мы никак не хотим учиться этого формулировать, говорить об этом друг другу, объяснять это детям. Ну что я могу сделать в памяти майора? Поставить еще одну песню любви. Llegas por las noches trayendo las quejas del viejo violín y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín. Puntual parroquiano tan viejo y tan ciego, al ir desterenzando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclada al alcohol. El día que se apaguen tus tangos quejumbrosos tendrá crespones de humo la luz del callejón, y habrán los naipes sucios un sello misterioso, y habrán las almas simples un poco de emoción. El día en que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos jubilados y falsos sentimientos con una canzoneta te harán el funeral. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del viejo violín. Puntual parroquiano tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar. Серебряные нити. Об этом чувстве стойкости мы продолжаем разговор на Радио России. И есть у меня любимая художница, ее фамилия Вдовина, зовут Лада. Постоянные слушатели нашей передачи ее уже знают. Вот мы дозвонились до нее, чтобы спросить. Здравствуйте, Лада. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. А как вы думаете, правда ли, что в творчестве вашем, не в творчестве вообще, а в вашем, есть ощущение, которое способно дать человеку стойкость перед жизненными трудностями? Вы знаете, я все время вспоминаю такой любимый образ из детства, барон Мюнхгаузен, который вытаскивал себя за косичку из болота вместе с лошадью. И вот этой косичкой для меня служит, ну, творчество. Это в любом виде. Это можно что-то покрасить, можно порвать бумажку, красиво наклеить ее. То есть вот нужно чем-то заняться, нужно отгородиться. Ну, если от мира не получается отгородиться, ну, возможно, какое-то пространство все-таки вот нужно для себя определить. Вот у меня тоже был такой случай, что была находилась в поездке, чужой язык, ничего не понимаю. В общей гостиной более-менее чистый угол нашла, где есть освещение. Села и буквально на одном колене стал что-то рисовать. И как-то вот даже беседа со мной завязалась. Стали меня что-то спрашивать, я что-то отвечать. И, в общем-то, вот это мне в какой-то степени даже помогло отгородиться вот от внешней вот стрессовой для меня ситуации, то, что я ничего не понимаю, нахожусь в каком-то чужом мире, чужой компании. У меня образовался такой маленький мой мирок. Вот, в этом маленьком мирке я почувствовала себя более уверенно, я почувствовала себя гораздо лучше, и было какое-то чувство удовлетворения. То есть вот такой мой какой-то маленький опыт. Влад, а вот страшно интересно. Во-первых, наверное, в Средневековье вот это как раз и называлось птичьим языком. В смысле, ну вы же не понимаете языка. А когда вдруг вот человек что-то делает и строит этот свой маленький мирок, вдруг находятся люди, которые его понимают, как будто язык общения появляется какой-то совершенно особый. А что это за мирок? Потому что, ну, туда же можно сбежать, можно же заняться, простите, эскапизмом, да? Ну, то есть сбежать от мира в угол и там рисовать. А чем отличается вот этот построенный вами мирок от эскапизма? Да, хороший вопрос. Ну, в общем-то, как вам сказать? Ну, каждый для себя ищет что-то свое. Ну, вот для меня, наверное, бегство от мира в какой-то степени и помогает. То есть это какое-то обретение внутреннего одиночества. Оно помогает собрать волю в кулак, найти вот, нащупать эту косичку, за которую нужно себя тянуть. И вот, наверное, для меня таким образом происходит выход из стресса. Это одиночество, это, наверное, вот кто-то сказал, что творчество будет одиночество, наверное, это так. А творчество помогает выжить, несомненно. Спасибо большое, Лада. Давайте послушаем Лену Константиновну, которая ждет давно-давно и ждет нас тоже со своим примером творчества. Здравствуйте, Лена Константиновна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вчера, когда я слушала о Сократе, я подумала, ну надо же, 50 лет назад Федон я читала, и впечатление было, по-моему, одна из величайших драм, вот Платоном описана как никем. И сегодня написала несколько строк. Художник ищет в красках совершенства. Мудрец стремится к истине весь век. Но достижение не дает блаженства. Так что же хочет в жизни человек? Он верит, где-то темной ночью в небе горит, сияя, лишь его звезда. Идет ли лесом и широкой степью, над головой она горит всегда. И говорит, стремись подняться выше. И он сверсил стремиться к небесам, где музыка слышна стройней и тише, и где сияет вечный Божий храм. Спасибо большое, Ирина Константиновна. Вот ведь странно. Ну вот, у Лады ее творчество образует такой вот уголок одиночества. У Сократа творчество вообще заключалось в диалогах. Он ходил и упорно разговаривал с людьми, хотя, в общем, подавляющее большинство его собеседников так или иначе его обсуждало, его осуждало. Что же это за секрет внутренней храмины, о которой говорит Лада? Потому что, что здесь очень важно для меня, важно успеть понять и почувствовать за короткую передачу. Понимаете, какая штука? Я думаю, что Лада говорит не о бегстве от мира, не об эскапизме, а о том самом покое, к которому так стремятся герои «Мастера и Маргариты». Дело в том, что вот этот Ладин внутренний уголок – это такой внутренний храм покоя. Вот когда ты твердо знаешь, что ты это должен делать, это рождает покой. Или точку покоя внутри, к которой можно в любой момент вернуться из жизненных бурь и передряг. Вот она из этого состоит. А «Мастер и Маргарита» бегут от мира. Но на самом деле мы внутренне чувствуем, что это не так. Почему? Потому что он точно знает, что он должен делать. Он должен писать книги. А Маргарита точно знает, что, несмотря на отсутствие жизненного комфорта, которое у нее было и которое ей приносит встреча с этим человеком, он ее человек. Она на своем месте. И поэтому в душе каждого из них и возникает тот самый покой. Ну, во всяком случае, я это так чувствую и понимаю. Здравствуйте, Наталья. Алло, город Северодвинск. Нету города Северодвинска, а Валерий из Калуги. Алло. Здравствуйте, Валерий. Алло, есть, алло. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Спасибо за передачу. Я хотел сказать свои мысли, некоторые выяснить. Мы говорим о стойкости, да? Да. Сейчас. Ну, вот поступок майора, как и Матросова, это храбрость. Ну, тут стойкость, они тоже как-то сопоставимы. Я, например, в своей практике стою с каким-то невзгодом личного характера, как правило, ухожу в другую деятельность, стараюсь уйти, стараюсь, интересующиеся мне, то есть какие-то переживания, потом ухожу в книги, в работу, и этим спасаюсь. Нахожу более знакомых людей, которые мне нравятся. Вот, и как бы самоутверждаюсь, в другом самоутверждаюсь. Спасибо большое, Валерий. Какие-то жуткие помехи начались, поэтому нам придется прерваться. Я вот что хочу сказать. Вообще это очень интересно и важно, потому что вот когда эта внутренняя точка покоя есть, вокруг возникают люди, которые умеют разговаривать на этом птичьем языке. Ну, например, как Лада на художественном языке, или как Ирина Константиновна на поэтическом языке. И тогда иногда молодые люди, которые попадают в такую ситуацию, этого очень пугаются, потому что очень большое количество людей, приятелей, связей вдруг становится ненужным, потому что это неинтересно. Это не имеет отношения к потому что тебя волнует, и вот это вот внутреннее волнение, интерес, есть поиск, первый шаг к поиску того, что ты должен. Вот это очень важно понять, потому что мы очень часто переживаем тогда, когда мы теряем людей, потому что очень хочется быть связанным со всеми и быть значимым для всех. Однако на самом деле выясняется, что все это не покой, что все это разные влияния на человека. Вот у нас на сайте Катя Сафонова пишет о том, что для того, чтобы научиться, цитирую, так чувствовать, как чувствовали твои предки, нужно разбираться не столько в своих амбициях, сколько в своих мечтах. Мне кажется, что во многих людях живут пылкие мечты и идеалы, которые рождают противоположное ощущение, что ты не на своем месте, что занимаешься не своим делом. Это абсолютно точно так, по той простой причине, что эти пылкие мечты и идеалы не твои. Они внушенные. И, возможно, вот так на первый взгляд сразу со мной многие не согласятся, но разница именно в пылкости, в горении. Очень часто мы горим, увлекаясь чем-то, потому что мы влечемся за кем-то и не очень ощущаем в этом себя. Вот пылкость мечтаний, пылкость идеалов, горение, оно характеризуется непокоем. Потому что, когда ты нашел то, что ты должен делать, ты нашел свою веру. И внутри тебя появляется вот та самая точка покоя. Здравствуйте, Анна Семеновна. Добрый день, уважаемые собеседники. Я прошу, Александр Геннадьевич, меня извинить, если вам захочется что-то такое сказать в связи с моими словами. Я не сумею вас услышать, очень плохо слышно. Но я хочу сказать о том, что я очень поддерживаю то, что вы сказали по поводу майора, который сделал единственный важный поступок и необходимый в этот момент. Он сделал то, что должно. И в нем это, самое главное, что в нем эта готовность была всей его предыдущей жизни именно подготовлена. Я тоже так же вот это ощущаю. А вот то, что мне хотелось бы сказать по поводу стойкости, ну, наверное, очень такой, ну, практический, ну, совет, не совет, ну, как угодно это назовите. Вот что. Я всегда своим сотрудникам это говорила, что-то случается такое, то, что стряхнет очень сильно. Можно поволноваться, но поволнуйтесь минут 15-20, а потом эмоции в чулан и думайте. Думайте, какой шаг надо сделать вот в этих новых обстоятельствах. Думайте, что надо сделать в этих обстоятельствах. Спасибо большое, Анна Семеновна. Время наше подбегает к концу. И именно об этом я говорил вчера, когда говорил о Сократе. Правда? Ведь он же призывал к тому же. Ну, как Лада. Сядьте в уголок и попробуйте подумать. Это форма самостоятельного творчества. Там, в тишине, возникает некое особое чувство. Чувство, дающее покой. Чувство того, что вы должны сделать. Еще два слова про майора. Я хочу сказать, что Валерий говорил о храбрости. Храбрость, и мы это знаем, к сожалению. Ну, например, на примере все тех же девиц из Pussy Riot. Храбрость бывает глупой. А подвиг – это всегда стойкость, потому что его ведет чувство долга. храбрости есть безумное волнение, стойкости, уверенности, покой. Поэтому спасибо вам большое. Еще раз, солнечный майор. Это все, что я успеваю сегодня сказать, и нам пора заканчивать наши разговоры о стойкости, потому что за это время накопилось множество в календаре, множество тем, о которых хотелось бы поговорить. 2 апреля Международный день информации о детском аутизме. Мы стараемся не пропускать этот день, поэтому послезавтра, в ближайшую пятницу, давайте поговорим о проблеме детского аутизма и о тех новых мыслях, которые сегодня в этой области существуют. Это частый и модный у нас сегодня диагноз, поэтому я думаю, что это будет интересно всем. А вот в ближайшую среду давайте вспомним о том, что сегодня, 4 апреля, исполнилось бы 80 лет Андрею Тарковскому. И мы очень давно не говорили об его фильмах, которые имеют какое-то особое значение в человеческой душе. Я переношу разговор об Андрее Тарковском почти на неделю, потому что мне бы хотелось поговорить о фильме «Ностальгия». Наверное, это какой-то очень важный для сегодняшней такой иммигрантской склонности и вообще для русского ощущения жизни фильм. Поэтому я надеюсь, что те, кто не смотрел за эту неделю, смогут посмотреть этот фильм на DVD-дисках или в сети интернет. В общем, никакой проблемы нет. В пятницу ближайшую у нас тема «Детский аутизм», а через одну передачу, в среду, тема «Андрей Тарковский», фильм «Ностальгия» и чувство русской ностальгии. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Patotero rey del bailongo, patotero sentimental que escondes bajo tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entró un querer. En mi vida tuve muchas, en muchas minas, pero nunca una mujer. Cuando tengo dos copas de mar, en mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y yo ingrato abandoné. De su amor me burlé sin mirar que pudiera sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban crueles a amargar a este rey del cabaret. Pobrecita, cómo lloraba cuando ciego la entré a rodar.